Глава 22. «Старый, какого черта ты его пристрелил?» «А что мне нужно было делать, а?» Наемник криво усмехнулся. «Я же планировал его допросить». «Планировал он, надо же!» Голос наемника так и сочился скрытым сарказмом. «Нашел с кем болтать! Я сделал то, что должен был! Убил эту бешеную собаку!» Я сплюнул, не зная, что сказать. Вздохнув и сделав над собой невероятное усилие, более спокойным тоном произнес. «Старый, ты пойми, у меня у самого чесались руки его пристрелить». «Тогда не вижу проблемы», — пожал плечами наемник. «У меня был к Дикому неоплаченный счет, так что будь другом, не нуди». «Да чтоб тебя!» — выругался я. «Ты ведь профессионал и должен понимать, что информация лишней не бывает. Или ты за время, проведенное в лагере, совсем тронулся умом?» «А если и так, что с того?» Зло сплюнул наемник. «Штуцер, говорю ж тебе, не нуди, сделанного не воротишь». Не знаю, как бы дальше пошел наш со старым разговор, но ситуацию разрядило появление остальных членов отряда. Быстро просчитав ситуацию, амазонки поступили, как всегда, в своем стиле. «Ладно, ребятки, вы тут можете и дальше выяснять отношения. А мы планируем наведаться к нашему тайнику. Несколько трофейных стволов — это, конечно, хорошо. Но неплохо было бы разжиться хоть какими-то припасами. Если хотите, можете отправиться с нами. Ну или можете остаться тут и продолжить мериться причиндалами. Чего молчите? Вы прямо как дети. Забыли, где мы? Устроили разборки из-за какого-то урода. Как по мне, он уже давно заслужил пулю». «Стоп, о каких припасах речь? Вы ведь вроде говорили, что в вашем схроне лишь оружие», — вмешался я. «Ты просто невнимательно меня слушал», — улыбнулась амазонка. «Тайники постоянно обновляются. Думаю, сейчас там куда больше полезных вещей, чем было прежде». «Ладно, решим это чуть позже. Для начала нужно собрать все трофеи и постараться к рассвету быть как можно дальше от этого места». Я склонился над телом Дикого и принялся обшаривать его карманы. Вскоре, помимо 4 магазинов к автомату, я обзавелся еще одной флягой с водой, ножом в пластиковых ножнах и стареньким тепловизионным монокуляром. И, немного поколебавшись, снял с руки бандита простенькие часы в металлическом корпусе. Включив ПНВ, я осмотрел окрестности. Никого. Странно. Учитывая, что мы тут изрядно пошумели, сюда уже должны были наведаться твари. А их нет. Неужели они все вымерли? Быть не может. Или все дело в том, что мы слишком близко к границе пустоши, и обычные твари мешка чувствуют себя здесь не слишком уютно? Убедившись, что в карманах и подсумках мертвеца больше нет ничего ценного, я стащил с него разгрузку и разложил свои трофеи так, чтобы мне было удобно. Покончив с трофейной снарягой, я направился к стоящей в отдалении грозе. Амазонка явно была чем-то озадачена и с опаской внимательно поглядывала по сторонам. «Что у тебя по патронам?» — спросил я. «Все нормально. Пума притащила разгрузку с убитого тобой вонючки. Кстати, автомат и часть боеприпасов она взяла себе. Не возражаешь? Как только доберемся до тайника, она тебе его вернет». «Забей!» — отмахнулся я. «Мы не в том положении, чтобы разбрасываться оружием». «Рада, что ты это понимаешь». «Ты уверена, что ты справишься с оборудованием в телецентре?» «Не уверена. Но иного способа наладить связь у меня нет. Тащиться к ближайшему форту будет полнейшей глупостью. Думаю, большинство фортов, расположенных на границе с пустошью, сотрудничают с сектантами. Засветимся в форте, и нас быстро сольют. Мы и пикнуть не успеем». «Согласен с тобой. Иначе ума не приложу, почему это поганое гнездо до сих пор никто не сжег дотла. Они же психи и фанатики. Еще эта тварь, которой они поклоняются. Уверен, что причина, почему с ними до сих пор не разобрались, как раз в этой твари. Люди попросту их боятся. Не будь твари, они бы превратились в обычную банду, с которой давным-давно бы покончили. Отсутствие торговых караванов никому не идет на руку. А сектанты уже в край обнаглели». «Это лишь вопрос времени, когда о них станет известно за пределами этой части мешка. Думаю, при должной подаче многие захотят с ними поквитаться. Надеюсь, сообща получится отыскать способ противодействия живущей под их фортом тварью». «Знать бы еще, что она из себя представляет», — задумчиво протянул я. «Какой-то выверт мешка. После того, как появилась пустошь, никто толком не знает, какие процессы тут протекают, и почему привычные для нас твари уступили место еще более жутким и опасным монстрам. Если оставить все как есть, живущие тут твари попросту сотрут человеческие поселения. Укрытия ведь попросту не рассчитывали на то, что их будут атаковать подобные монстры. К тому же они разительно отличаются. Взять хотя бы выпадающие из них камни, радужные. Хотел бы я знать, какой эффект они дают. Иначе какой резон сектантам их собирать? А ты не думал сам это узнать? Что тебе мешает самому их испытать? Ехидно произнесла гроза. Обязательно проверю. Но для начала выберусь из этого дерьма. А, штуцер, я почему-то не сомневалась, что ты так ответишь. Тебе просто страшно? Я права? Может, ты и права. Но все это мелочи в сравнении с тем, что ждет нас впереди. Чем больше мы находимся вне этого проклятого лагеря, тем сильнее меня одолевает нехорошее предчувствие, — посетовал я. Что же так тебя тревожит? Мы ведь смогли уйти. В том-то и дело, что уйти нам удалось подозрительно легко. Побег прошел как по нотам. Нас словно к этому подталкивали. Скажешь тоже, — хмыкнула девушка. Может, ты и права, и я просто себя накручиваю. Но чутье меня никогда не подводило. «Все когда-нибудь случается», — ответила девушка. «Может быть, может быть», — едва слышно произнес я. Вскоре к нам подошел Сиплый. «Держи», — сказал я и протянул ему несколько магазинов и автомат Дикого. Наемник благодарно кивнул. Учитывая, что старый завладел автоматом еще одного убитого нами бандита, то теперь наш отряд худо-бедно, но был вооружен. Жаль, боеприпасов было не слишком много, но будем надеяться, что все пройдет без ненужной пальбы. Впрочем, обдумав все как следует, я внес кое-какие коррективы. Для начала я перераспределил боеприпасы между членами отряда, и лишь после мы, соблюдая осторожность, выдвинулись в направлении депо. Я посмотрел на свинцового цвета неба, с которого продолжал капать противный дождь. Проклятая погода. Взгляд на часы. Судя по тому, что я видел, до рассвета оставалось часа три. Не так уж и мало. Если все пройдет как нужно, этого времени нам с лихвой должно хватить на то, чтобы добраться до схрона. Сглазил. Первые проблемы начались, когда мы удалились от места боя примерно на километр. Где-то вдали раздался гул моторов. Не сговариваясь, все бросились в рассыпную. Я поспешил к зданию какого-то магазина и укрылся среди обломков мебели и витрин. Первый пикап проехал по улице спустя два десятка минут. Двигаясь на малых оборотах, он проехал мимо моего укрытия и затормозил на ближайшем перекрестке. С моей позиции было видно лишь стоявшего за турелью пулеметчика. Тот крутил головой по сторонам, явно высматривая возможную опасность. Простояв на перекрестке несколько минут, пикап вновь рыкнул двигателем и проехал немного вперед. Заехав в ближайший тупик, пикап замер. Что это они задумали? Впрочем, ответ на свой невысказанный вопрос я получил довольно быстро. Через 5 минут мимо проехали еще две машины. Сектанты, старые знакомые, вне всяких сомнений. Наверняка услышали звуки боя, вот и прочесывают окрестности в поисках людей. Вполне логичное поведение. Хотя странно, что для подобной операции они привлекли целых 3 машины. Допустим, в каждой по 3-5 человек. Нет, нам с ними не тягаться. Пулеметчики быстро подавят любую попытку к сопротивлению. Под их огнем остальные сектанты подойдут ближе и попросту закидают нас гранатами. Время шло, а патруль сектантов не спешил покидать улицу. Несколько раз раздавались негромкие хлопки дверей и отрывистые команды. Видимо, выборочно проверяют близлежащие здания. Хоть бы сюда не сунулись, а то ведь тут и не укрыться толком. Разве что пробраться через здание насквозь и выйти на параллельную улицу. Нет, в этом нет смысла. Без содержимого схрона долго я не протяну. Голод уже дает о себе знать. Время тянулось невыносимо долго. Пикапы сектантов покрутились по близлежащим улицам еще около получаса, а затем звук их двигателя исчез вдали. Просидев в укрытии еще несколько минут, я осторожно приблизился к одному из разбитых окон и, включив тепловизор, осмотрелся. Никого. Мои подозрения оказались напрасными. Или они не рискнули высаживать бойцов для пешего прочесывания местности, или, что более вероятно, сектанты преследуют какие-то иные цели. Не успел я выбраться из здания, как где-то вдалеке раздалась приглушенная стрельба. «Нычку чистят, не иначе», — произнес выбравшийся из одного из домов старый. «Поторопимся, а то чего доброго пересечемся с ними на обратном пути», — сказал я. «А где амазонки?» — произнес подошедший к нам Сиплый. «Я думал, они с вами», — недоуменно протянул я и огляделся. Старый тоже осмотрелся и зло сплюнул. «Эти сучки нас кинули. Так и знал, что эта сказочка с тайником окажется полным фуфлом. Попользовали нас и кинули». Послышался шум. Мы вздрогнули и скинули оружие. Тревога оказалась ложной. Из дальнего здания вышли обе девушки и помахали нам рукой, призывая следовать за ними. Я бросил на наемника ехидный взгляд. «Все равно я им не доверяю», — буркнул он и, перехватив поудобнее свой автомат, двинул вперед. Едва мы оказались рядом с девушками, гроза поспешно произнесла. «Давайте, шевелитесь. До рассвета не так много времени. Как же не вовремя принесло этих сектантов. И не говори, дело дрянь, поддержал ее Сиплый. Лишь бы они не сунулись в депо, чтобы переждать день там. Это вряд ли. Убежище под депо хорошо скрыто, и о нем мало кто знает. Поспешила развеять наши опасения Пума. Что же касается самого здания, то его уже давно размародерили подчистую. Твари в окрестностях почти не бывает. Так что там относительно безопасно. Насколько относительно? Переспросил я. Настолько, насколько это вообще возможно в условиях мешка. Отозвалась гроза. Ближайшие здания — это типовые ангары с бесполезными остатками промышленного оборудования. Для сектантов там нет ничего такого, что может вызвать их интерес. Ты забываешь, что для них самый ценный ресурс — это рабы. Парировал я. Учитывая, что в убежище будем мы, они запросто могут. Никаких могут. Главное — не оставлять явных следов своего присутствия и не разжигать печь. Решительным тоном произнесла Пума. Эти уроды ведь любят брать штурмом убежище. И как только они их находят. Буркнул Сиплый. «Чутье у них не иначе», — ответил ему шедший в конце колонны старый. «Бросьте вы забивать себе голову», — сказала гроза. «В любом случае, только что мы убедились, что сектанты ничем особо не отличаются от обычных бандитов. Они не профессионалы и опасны лишь своим количеством». «Ты забыла про то, что старшие адепты, которых немало среди них, могут выступить в роли ретранслятора, и мы можем запросто получить ментальный удар», — возразил ей я. «Это так. Только вот, как мы успели понять, он не работает на большом расстоянии. А после подобной процедуры их твари в обязательном порядке требуется подпитка. Именно поэтому они скармливают ей пленников. Одна атака — одна жизнь». Гроза, а ты голова. Мне не приходила в голову подобная теория». «Пользуйся, пока я добрая. Иначе где еще у тебя получится подчерпнуть женской мудрости?» «Ну, если даже на секунду принять во внимание твою теорию, то это многое объясняет». Произнес я, внимательно поглядывая по сторонам. Откуда-то справа раздался очередной всплеск стрельбы. Но через пару мгновений все стихло. «Идем», — поторопила нас гроза. До здания депо мы добрались спустя полчаса. Впрочем, ломиться на территорию без предварительной разведки мы не стали. Сначала за ворота пробралась гроза. И лишь спустя несколько мгновений она подала нам знак, что на территории чисто. Опасливо оглядываясь и не выпуская из рук оружия, мы прошли сквозь распахнутые ворота и остановились. Нагромождение ржавых трамваев и исковерканных вагонов, каких-то железнодорожных кранов и прочего оборудования впечатляло. Амазонки быстрым шагом провели нас мимо здания депо. Лишь на секунду мы остановились у архаичного вида трамвая, на борту которого краской был выведен непонятный символ. «Туда», — сказала гроза, увлекая нас в сторону ближайшего ангара. Под ногами хрустело битое стекло. Поэтому метнувшуюся нам навстречу тварь я услышал лишь тогда, когда Синий прыгнул нашедшего замыкающим старого. Наемник не сплоховал. Отпрыгнув в сторону, он выпустил в тварь несколько очередей. Синий рухнул на землю. Наемник подошел к нему ближе и выпустил несколько пуль в упор. Проклятие, теперь придется ускориться. «Надеюсь, сектанты не услышали эту пальбу», — буркнул наемник и криво усмехнулся. «Странно, что он не атаковал нас», сказала амазонка, рассматривая начинающую таять тушу монстра. «Мы шли первыми, и бросься он на нас, мы бы вряд ли сумели среагировать. На какой-то миг мне даже показалось, что Синий намеренно напал именно на тебя. Странное поведение, не находишь?» Амазонка вопросительно посмотрела на наемника. «Ничего странного, обычное дело», — пожал плечами наемник. «Не знаю, не знаю», — покачала головой девушка. «Брось, мы все для них мясо», — парировал старый. «Я шел замыкающим. Вот тварь и решила напасть именно на меня. Чего тут необычного?» Я поспешил разрядить ситуацию. «Ладно, хрен с ней, с этой тварью. Давайте уже ведите их к своему тайнику. А то чего доброго, припрутся сектанты, и тогда нам точно хана». Гроза бросила в сторону старого задумчивый взгляд, но все же произнесла. «Идемте, пока на звуки стрельбы не пожаловали какие-нибудь твари. Только давайте теперь быть начеку. Во время наших подземных приключений мы непозволительно расслабились. Не хватало еще нарваться в шаге от нашей цели». «Цели?» — ухватился я за слова девушки. «Ну да, цели. Найдем схрон, заберем содержимое тайника. После останется добраться до телецентра, и дело в шляпе». «Скажешь тоже, в шляпе», — хмыкнул я. Где-то в глубине души зашевелился червячок сомнения. Не договаривает что-то девушка. Жаль, нельзя вывести ее на чистую воду. По крайней мере, сейчас. Одно понятно. Амазонки просто пользуются союзниками в реализации своих непонятных планов. Придется с ними быть начеку. Как бы ни пришлось в какой-то момент наплевать на принципы и... Нет, надеюсь, до такого не дойдет. Хотя, если ситуация будет развиваться по самому худшему сценарию, то придется импровизировать. Ладно, до телецентра еще один переход как минимум. Без транспорта нечего и думать о том, чтобы преодолеть оставшееся до него расстояние в более короткий срок. Жаль, что для того, чтобы отыскать подходящий транспорт и залить его достаточным количеством топлива, уйдет столько же времени, сколько займет пеший переход. Остается надеяться, что у меня получится разгадать задумку амазонок раньше, чем наступит непоправимое. Очень уж все их действия выглядят подозрительными. Если в подземелье у меня не было времени об этом подумать, то, глядя сейчас на шедшую впереди меня грозу, я все больше убеждался, что как только они достигнут своей цели, нас всех пустят в расход, как отработанный материал. Странно, что они не сделали этого раньше. Или же у них не было резона это делать? Мои размышления были прерваны тем, что шедшая впереди гроза остановилась. «Мы пришли», — сказала амазонка и кивнула на заваленный строительным мусором угол. «Ну и где обещанный схрон? Это какая-то свалка!» — зло сплюнул старый. «Штуцер! Эти цыпочки водят нас за нос!» Гневную тираду наемника прервал спокойный голос девушки. «Хватит болтать! Лучше помоги мне!» Ухватившись за прислоненный к стене лист металла, девушка потянула его в сторону. «Ну, ни хрена себе!» — произнес Сиплый, наблюдая за тем, как девушка протиснулась, едва заметную щель между листом металла и стеной. «Чего вы там замерли? Ползите следом!» — послышался приглушенный голос амазонки. «Не оставлять же вход в убежище у всех на виду!» Едва заметно улыбнулась Фурия и последовала за подругой.